Глава 10. Татьяна чувствовала себя счастливой. Она боялась заглядывать далеко вперед, не позволяла себе мечтать, но разрешила насладиться этим состоянием, пока позволяла ситуация. Иноземцева знала, что все может закончиться в одну секунду. Тогда зачем ныть наперед? Надо радоваться сейчас и плыть по волнам безмятежности, а возможности причина быть несчастливой найдется всегда. С Александром они ни о чем не договаривались. Они не планировали встречи. Он не приглашал ее в кино, в ресторан или в театр. Она не звала его на чай и на совместные прогулки. Каждый вернулся в свою суетность. Но их связь не прерывалась, словно невидимые нити их держали друг возле друга. Мирон постепенно оттаял от печали по подруге Марии. Несмотря на каникулы, он снова погрузился в учебу. Мать настаивала на получении высшего образования, словно диплом вуза предоставлял некую индульгенцию от жизненных проблем. Мирон не хотел напрягаться, он мечтал о простой жизни. Парень не хотел достигать высот, зарабатывать миллионы и брать вершины. Зачем они ему, и те же миллионы, и те же вершины? Идти на Эверест, чтобы что? Что такое он мог там увидеть или почувствовать? Какое просветление он мог там получить? Зачем ему переться в джунгли Амазонки за ритуалом Айаваски? Чтобы в стремлении самопознания и саморазвития выпить галлюциногенной дряни, потом обдристаться, обрыгаться, увидеть фантасмагорические картинки, потом превратиться в шизофреника? Еще не факт, что шизофрения после этого обряда покинет сознание, а не поселится в голове навсегда. Мирон не видел себя участником экстремальных программ. Он не видел себя проповедником или властителем душ. Вот отец Василий — это да. Он может объяснить людям, откуда берется зло и как вырастить в себе добро. На его службу приезжают и верующие, и неверующие со всей округи. Потому что проповеди о любви и человечности — нужны всем. Верить обязательно во что-то нужно. Такова природа человека. Только у отца Василия чувствуется тяжелый душевный слом. Он самого на проповеди читает, словно сам себя в чем-то убедить стремится, как будто сам в сомнениях. И ему есть вера. Не пустые слова говорит проповедник, не поучает, не тыкает носом в нравоучение, а показывает, что при наличии любви, а не ненависти, человек может считать себя творцом, а не гадом. Мирон же мыслил обыденно и примитивно. Он еще метался в выборе профессии, однако в последнее время парень все более склонялся к наукам, которые составляют медицину. И последним важным толчком явились встреча с отцом Василием и болезнь подруги Маши. Молодого человека привлекала психиатрия. Он думал про себя, что более загадочного явления, чем душа человека, нет ничего. Можно открыть новые планеты, опуститься на дно океана, подняться на все вершины мира, но познать возможности человеческой природы до конца не удавалось пока никому. На даче Мирон не терял время даром. Он просмотрел кучу сайтов в поисках работы. Пока он решил не посвящать мать в свои проекты. Начнет голосить, выкатит миллион доводов, резонов и сломает все планы. Он, наконец, должен стать самостоятельным. Школа, как данность, никуда от нее не деться, а вот начать зарабатывать он в состоянии уже сейчас. Мирон проснулся рано и не услышал Люськиного сопения возле уха. Она обычно будила его своим мокрым и холодным носом, зазывая на прогулку. Он скинул ноги с кровати и крикнул: «Мама!» Парень понял, что мать ушла на прогулку с собакой. Он оделся, умылся, съел в столовой бутерброд, запил горячим кофе и уже взялся в прихожей за куртку, как открылась дверь, и на пороге появилась собака, а следом мать. — Ты куда в такую рань? — В библиотеку, — соврал парнишка. Он брякнул первое, что пришло в голову. — Потом заеду к бабушке, узнаю, куда она подевалась. Буду к вечеру. В городе перекушу. — Постой! — мать с недоверием во взгляде посмотрела на Мирона. — И что есть в библиотеке такого, чего нет в интернете? — Совсем отстал от жизни, — пробурчал Мирон. Сбежать до прихода матери не удалось, а он совсем не подготовился к утренним расспросам. Ну, например, парень закинул кудрявую голову назад, пытаясь спрятать лихорадочное размышление. Лингвистическое кафе. В библиотеке собираются любители английского языка, пьют кофе и разговаривают на различные темы, исключительно на английском. Какая хорошая идея. Никогда не слышал о таких посиделках. Может, меня с собой возьмешь? Давай в следующий раз. Ты же работу хотела искать. Сегодня 3 января, и ни один работодатель меня не ждет. Во всяком случае, сегодня. А почему встречаетесь так рано? Вроде принято вечером проводить такие мероприятия. Так выходной, сама же сказала. Мирон выскочил, на ходу завязывая на шее шарф. Выйдя на улицу, он глотнул морозного воздуха и огляделся. Парень не выстроил заранее план своих передвижений, и после нескольких секунд раздумий он направился в сторону метро. Через 40 минут он появился во дворе дома, где проживала Иноземцева Ольга Николаевна. Первое, что заметил Мирон, это отцовский автомобиль, которым пользовалась бабушка. Машина напоминала огромный сугроб. Стало понятно, что в машину никто не садился уже несколько дней. Странно. Мирон вскинул глаза на окна, которые выходили во двор, но не заметил там никакого шевеления. А вдруг бабушке стало плохо? Может, лежит себе бедная на полу сердечным приступом? Воображение молодого человека рисовало картины одна хуже другой. Он, не дожидаясь лифта, взлетел по ступеням на 3-й этаж и возле дверей остановился и перевел дух. Он нажал на звонок и прислонился ухом к двери, пытаясь уловить хоть какие-нибудь звуки. Неожиданно произошла перемена, и он сам не заметил, как уподобился отцу Василию. «Боже, не дай произойти чему-нибудь страшному!» Когда удары по дверям прокатились по гулкому подъезду, вдруг открылась соседняя дверь, и на пороге появилась аккуратная старушка с гладкими седыми волосами, зачесанными в тугой пучок на затылке. — Ну что же вы так, молодой человек, весь дом на уши подняли? — Вы меня извините, — затараторил Мирон, — я внук Ольги Николаевны, просто бабушка пропала, она не отвечает на звонки, вон и дверь не открывает. — Да не переживай ты так. Ничего с ней не случилось. Накануне праздника Оля поехала к снохе. Вероятно, там и осталось, чтобы встретить новогоднюю ночь. — Это какой такой снохе? У нас она не появлялась. — Ольга Николаевна дама не бедная. Даже снох имеет две. К Матильде, конечно. Мы давно дружим. Я ее пригласила встретить Новый год с нами, и Оля обещала присоединиться. Мирон глянул на безликую старушку и подумал, что его бабушка не чета соседке. Она дама яркая, с крашенными кудрями, всегда в броских украшениях и стильной одежде. Он кивнул головой и направился к лифту. Неожиданно остановился и спросил, «А машина? Она поехала в коттеджный поселок на такси?» «Вот этого я, милок, не знаю». Могла поехать на автомобиле, потом приехала, оставила машину и вернулась на такси. Ну да, наверное, так и произошло. Мирон успокоился, но остался легкий осадок на душе. Почему бабуся не отвечает на телефон? Выпить она может славно, хоть ей для того, чтобы опьянеть, достаточно понюхать ватку, пропитанную спиртом. И что она, каждый день закидывается до потери сознания? Вроде возраст уже не тот. А может, обиделась на что-нибудь? Бабуся может. Придумала, наверное, себе историю о том, что никому не нужна и после ватки со спиртом плачет, жалеет себя и не желает ни с кем разговаривать. А может, сноха Матильда привечает душевно. Мирону приходилось встречаться несколько раз с новой женой отца. Он каждый раз удивлялся тому, что у взрослых мужчин, таких как его отец, глаза находятся в непотребном месте. Как можно было променять высокую, спортивную, волевую мать на куклу, надутую со всех сторон каким-то гелем? В психиатрической клинике Иноземцев-младший подъехал уже к обеду. Рыская по просторам интернета в поисках работы, именно в этой больнице он обнаружил вакансии. Клинике требовались санитары, нянечки и повар в столовую. Он миновал парадный вход, а направился сразу во двор. Мирон оглядел трехэтажное здание, обшитое желтым сайдингом с решетками на окнах, и подумал, что именно так представлял себе скорбный дом. Люди, которые не смогли выдержать душевную боль, должны хотя бы находиться в светлом здании. Возле дверей стоял здоровый мужик лет 40 в белом халате и курил. «Здравствуйте», — Мирон обратился к курильщику. «Вы пришли к кому-нибудь или представитель персонала?» «А ты чего хотел?» Мужик оказался небрит. Глядел он усталыми глазами и тяжелыми пальцами теребил сигарету. «На сегодня время посещения уже закончилось, так что напрасно приехал». «Где я могу найти кого-нибудь из администрации?» Мирон сообразил, что мужчина — один из местных сотрудников. «А что хотел?» — дядька повторил свой вопрос. «У вас вакансии есть. Администрация клиники на сайте объявления разместила по поиску сотрудников. Я планирую в медицинский поступать». Иноземцев-младший решил с порога расположить к себе небритого мужика. «Вот хочу, так сказать, войти в атмосферу, познать профессию самых азов». «Ишь ты, прыткой какой! А у тебя рекомендации имеются? Курсы какие-нибудь окончил?» «Ничего нет. Я боксом занимаюсь, а для санитара иметь силу — первейшее дело». «Еще санитару мозги надо иметь. Здесь контингент в два раза умнее нас. Большинство с высшим образованием. Ума лишается человек именно от того же ума. Помнишь «Горе от ума» господина Грибоедова? Вот все про то. Ты думал, смирительную рубашку узлом на спине стянул, вот и вся работа? Нет, друг мой. Приходится пробирки с анализами носить в лабораторию. Необходимо сопровождать пациентов на медицинские процедуры. Надо мыть в душе тех, кто не может это делать самостоятельно, и менять подгузники лежачим. Ты хорошо подумай, прежде чем на работу устраиваться. Когда подгузники меняешь, запах стоит, аж слезы наворачиваются и блевать тянет. Помимо этого санитары разносят еду. Посуда только пластиковая. После обеда все предметы необходимо пересчитать. Если пропала ложка, придется перевернуть всю палату с подушками и матрасами. Иначе больной отковыряет ложкой замок, наберет таблеток и закинет себя. А потом реанимация, докладные, лишение премии и прочие побочные действия, вплоть до увольнения. Палаты и коридоры санитары моют сами. Еще, дружок, спецодежду ты приобретаешь за свой счет. Мужик в несколько затяжек докурил сигарету и бросил окурок в урну. Если передумал, то давай иди, откуда пришел. Нет, не передумал. Я так себе эту деятельность и представлял. Тогда пошли. Я вторые сутки на ногах. Сменщик забил на работу. Все праздник отмечает. Организую смену до вечера в качестве стажера. Если справишься, то рекомендациями обеспечу. Тебе сколько лет? По трудовому кодексу я уже могу работать официально. Уклонился от точного ответа парень. Но об этом ты с главным врачом будешь разговаривать, если охота не пропадет. А дальше посмотрим. Ничего обещать не стану. Меня Павлом Петровичем зовут. Вы в какой должности здесь? Я старший медбрат. По всем вопросам трудового характера — ко мне. Медбрат увлек Мирона в узкий коридор. Парень осмотрелся и не увидел того, чего ожидал. Двери не уплотнялись решетками. В широких коридорах, окрашенных в голубой цвет, двигались опрятные пациенты. Павел Петрович открывал и запирал двери специальной отмычкой. Мирон шагал за ним и вертел головой. В одной из комнат главный санитар указал рукой в угол, где висела голубая униформа. «Снимай верхнюю одежду. Вот эту рубаху и штаны прогульщика. Ты, смотрю, парень не маленький, а он мужик очень крупный». Так что накидывай спецуру прямо на джинсы и майку. Обуви у меня нет, но свои штиблеты натянешь бахилы. Телефон оставь здесь. Я дверь запру, так что за сохранность не переживай. Может, в качестве исключения трубу я возьму с собой? Мать может позвонить. Я не предполагал, что вот так прямиком попаду сразу в кипучий котел профессиональной деятельности. Вот это ты правильно подметил. Кипучий котел. Ладно, телефон можешь взять с собой. Но держи близко к себе. Здесь контингент ушлый, глазом не успеешь моргнуть, как лишишься аппарата. Пропажу-то мы найдем, отсюда никуда не денется. Но время на поиски можем много потерять. И не вздумай снимать, это тебе не цирк. Попробуешь хоть что-то в интернет слить, шею сверну. И мысли такой не держал. Поспешил уверить Мирон своего наставника. Когда парень облачился в синий костюм санитара, Павел Петрович повел его с экскурсии по зданию. «Радуйся!» — походя просвещал стажера медбрат, что попал сюда с другой стороны, а не в качестве пациента. Скорбные дома всегда пользовались дурной славой и не напрасно. Методы лечения порой напоминали пытки. Права тех, кто туда попадал, не соблюдались. Врачи и персонал иногда были опаснее пациентов. Зато какой контингент! Владимир Высоцкий, Иосиф Бродский, Ролан Быков. Мы, люди, считающие себя нормальными, относимся к тех, кто отличается от нас, с каким-то суеверием. Народ до сих пор считает, что психи одержимы дьяволом. Таких к попам водят, чтоб избавить от этой напасти. Колотушками бьют, бесов изгоняют. Я в каком-то фильме видел страшное дело. А когда пришло понимание, что церковнослужители не в силах вернуть разум безумцу, стали помещать буйных в скорбные дома. В прежние времена методы применялись довольно агрессивные, но та эпоха давно прошла. Психиатрия развивается быстро. Наука изменила методы лечения, лекарственные препараты и отношение к больным. Кстати, заруби себе на носу, здесь не психи, а больные или пациенты. Сейчас многие звезды открыто говорят о том, что прибегают к услугам психиатров в лечении депрессии и разных зависимостей. Павел Петрович неожиданно остановился и пытливо глянул на Мирона. «А ты из каких соображений пришел именно сюда? Например, я знаю, что в моргах нужны санитары. Там тоже неплохая зарплата, есть надбавка за вредность. Я уже говорил, что хочу стать доктором, который занимается лечением психических расстройств. Тогда ладно, давай вливайся, только без фанатизма. Я говорю, ты делаешь, никакой инициативы и самостоятельности. Почти на всех дверях замки, куда не просят, не заходишь. Это сначала сложно, а когда втянешься, вроде ничего. Главное настроиться психологически. Вся работа механическая. Делать уколы и промывать мозги и без тебя есть, специалисты. Усек? Мирон кивнул. Он не считал время и забыл про то, что проголодался. На скуку действительно не выпадало и минуты. Правда, один перерыв выдался во время перекура Павла Петровича. Иноземцев вошел в комнату для персонала, сел на стул, вытянув ноги. Он заглянул в телефон и констатировал отсутствие новых звонков. Его это порадовало. Мать сняла тотальный контроль, и это хорошо. О его работе она не должна знать ничего. Во всяком случае, пока. Медбрат толкнул ногой дверь. Он вернулся с перекура, неся в руках две кружки с чаем. «Давай горячей водой нутро согреем». Он поставил кружки на стол и вынул из кармана целлофановый пакет с двумя пирогами. «Вот, столовый раздобыл. То, что с собой приносил, доел еще вчера. Ну, сменщик, зараза. Докладную напишу. Пусть увольняют к чертовой матери. Я устал, как собака. А другой санитар только завтра утром появится». Медбрат жадно откусывал пирог и запивал горячим чаем. Закончив, он вытер пальцами рот и спохватился. «Сейчас надо уборку в палатах с лежачими произвести. Сам управишься? Швабру с ведром у медсестры на посту возьмешь. Я тебе двери открою, а сам немного прикорну. Ну давай, дожевывай быстрей. Студентом станешь, научишься хватать куски, как чайка, иначе голодным останешься». Мирон, действительно не торопясь, прожевывал резиновый пирог с капустой и думал, что выпечка матери не идет ни в какое сравнение с казенными харчами. Он уже вымыл две палаты и вошел в третью. Во всех комнатах располагался стандартный набор мебели — кровать, тумбочка и стул для посетителей. Пациенты почему-то спали. «Наверное, под воздействием препаратов», — подумал начинающий санитар. «Интересно, их поднимают на поверхность из глубин подсознания или лучше держать таких в бессознательном состоянии? Наверное, все же выводят из забытья для того, чтобы покормить, помыть и дать глоток свежего воздуха». В последней комнате Мирон заметил худое тело, которое лежало, повернув голову к стене. Он не собирался вступать в контакты с больными, во всяком случае с лежачими. О чем разговаривать с безумными? — думал парень, елозя шваброй по линолеуму. — Они в своем мире, мне недоступном. Он остановился на секунду, потом продолжил примитивный труд. — И чего тут мыть? Все равно никто не ходит. День катился к вечеру. Через раздвинутые шторы в палату проникал яркий свет заката. Парень думал, что мать не одобрит его увлечение психиатрией, а тем более того, что ее сын станет проводить все свободное время рядом с душевнобольными людьми. За размышлениями иноземцев приблизился к кровати. Неожиданно больная глубоко вздохнула и повернула лицо. Мирон замер на месте. — Бабушка! — выдохнул он, округлив глаза. — Ты как здесь оказалась? Ольга Николаевна смотрела на внука пустыми глазами. Парень выпустил из рук швабру, которая с грохотом упала на пол. Он схватил худое тело женщины и попытался поднять. — Бабуля, ты слышишь меня? Он лихорадочно начал хлопать себя по карманам в поисках телефона и с ужасом вспомнил, что оставил аппарат на столе в служебной комнате, там, где пил чай. — Бабушка! Бабуля! Это я, твой внук, Мирон! Он затряс женщину за плечи. — Так ты мне байки заливал про то, что доктором хочешь стать? Внезапно в дверях появился медбрат. — А сам здесь вынюхивал что-то. Мирон вздрогнул от неожиданности. — Не заливал. Я действительно не знал, что бабушка здесь. Я нашел ее случайно. Это вы приказали убрать палаты с лежачими пациентами. Сам бы я сюда и не сунулся. — Наши методы, конечно, гуманные. Медбрат с угрожающим видом двинулся в сторону кровати. — Но электрошокер у меня всегда с собой. Поэтому, парень, не дури. Давай-ка отсюда по-добру, по-здорову. — Я без бабушки никуда не уйду. Она здесь не может находиться. Вы ее в овощ превратили, а она не больна. — Ну-ка, быстро пошел вон. Это я здесь вторые сутки, а охрана меняется каждые 12 часов. Скрутят тебя в бараний рог и дорогу сюда забудешь. Неожиданно со стороны кровати раздался слабый голос. — Мироша, забери меня отсюда. Досье на Коротченко появилось на столе Александра в короткий срок. Перед тем, как перейти к кардинальным действиям, Трещоткин снова все проверил. Он понимал, что ему придется иметь дело с таким же профессионалом, как и он сам. Если человек хоть когда-нибудь служил в системе, то систему уже никакими методами не вытравить из служаки. Он в курсе всех профессиональных методов и уловок, поэтому без веских оснований соваться Коротченко не имело смысла. И такие основания следователю предоставили коллеги. Частного детектива забрали прямо из дома. Он не сопротивлялся, словно осознавал, что рано или поздно за ним придут. Трещоткин еще раз просмотрел бумаги, прикинул в голове план разговора, допил остывший кофе и направился в допросную. Коротченко выглядел внушительно. «Крепкий мужик», — мелькнуло в голове Александра Алексеевича, пока он усаживался напротив подозреваемого. «Скорее всего, и удар держит стоически. На лице ни паники, ни смущения, ни чувства вины. А может, и правда ни в чем не виноват? Я следователь Трещоткин Александр Алексеевич». «Веду дело по убийству Погорельцева Матвея Ивановича». Трещоткин замолчал на несколько секунд, раскладывая на столе бумаги. Краем глаза он заметил, как глаза частного детектива сузились. «Ну, конечно, откуда вам знать, кто такой Погорельцев? Или все-таки знаете этого товарища?» «Вы вообще о чем?» — не выдержал Роман. «Какое убийство? Вы вообще понимаете, кого задержали? Я почти ваш коллега!» — Да знаем мы все. Служили вы в ГИБДД, за получение взятки уволены со службы. Я даже подозреваю, что уволили вас в назидание другим, а не потому, что факт взятки удалось доказать. Сосед сообщил представителям службы внутренней безопасности, что машину Бруса подарил вам просто из человеческой любви. Руководители подразделения дорожной инспекции не захотели отыграть историю назад. Когда вы стали свободным от службы, то открыли частное детективное агентство. С этими фактами вы спорить не станете? «Нет». Угрюмо мотнул головой Короченко. «Пока все правильно». Деятельность в агентстве шла ни шатка, ни валка, но на пропитание хватало. И вот появился клиент, который хочет что-то изъять из квартиры гражданки Иноземцевой. Думаю, вы следили за передвижениями хозяйки, ее сына и собаки. В какой-то момент вы проникли в квартиру, а там оказался еще кто-то, которого вы совсем не ожидали обнаружить. Вы, человек крепкого телосложения, ударили всего один раз. Я думаю, именно для того, чтобы он вас не запомнил. Только мужик взял и помер. Но вы этого уже не видели, потому что решили отложить выполнение задания на другой раз. Повисла пауза. Роман откинулся на стуле и закинул голову назад. «Нет, этого не может быть». Мужик снова наклонился над столом. В его глазах поселилась паника. «Я не хотел убивать». Голос Короченко осип, он замотал головой. «Я не убийца!» «Охотно верю и могу предполагать не очень строгое судебное решение. По данным следствия, произошло непредумышленное убийство. Экспертиза показала, что удар нанесен только один раз, и убийца не держал в руках никакого утяжеляющего предмета, вроде кастета или гантели. Единственное, что может предъявить судья в качестве усугубляющего фактора, это то, что вы оставили человека в состоянии опасном для жизни. В итоге мужчина умер. Никто не оказал содействия в спасении и не вызвал скорую помощь. Частный детектив углубился в размышления. До него медленно и верно стало доходить, что здесь он находится не как вор, который проник в чужую квартиру. Это вообще не беда, ведь ничего не пропало. Его привезли сюда в наручниках не как убийцу Эдуарда. Жена Маргарита до секунды подтвердит, что во время смерти приятеля муж находился рядом с ней дома. И все же он обвиняется в убийстве, пусть непреднамеренном, но убийстве, а это уже точно срок. Но как они вышли на него? Ведь прежде чем заходить в подъезд, Короченко выяснил, где располагаются близлежащие камеры наблюдения. Кажется, предусмотрел все. Его не могли бы опознать соседи, а тем более сама хозяйка квартиры. Собака, конечно, та сразу залает, но кто ее станет допрашивать? А тем более принимать к сведению собачьи нюхательные знания. Роману вдруг стало смешно, и он не впопад хихикнул. «Это нервы шалят», — подумал частный детектив. От важных вопросов отвлекаюсь на собаку, которая может или не может почуять того, кто побывал на ее жилплощади. В этой ситуации лучше рассказывать все как есть. Начну увиливать, только хуже получится. Лишнего говорить не стану, а на вопросы этого рыжего следака придется отвечать. «Она так не кстати потеряла работу», — хрипло заговорил Роман после долгой паузы. Находилась целыми днями дома. Приходилось часами выжидать, когда она отправится на прогулку с собакой. Как только выдался удобный момент, я проник в квартиру. Оказалось, что не только я такой ушлый. Еще один человек занимал выжидательную позицию. Детектив усмехнулся. Еще считаю себя профессионалом. Пропустил невзрачного замухрышку. Я не заметил, когда и как он вошел в подъезд. Потом прокручивал в голове детали и понял, что домушник спустился с верхних этажей. Если бы я увидел открытую дверь, то ни за что бы не переступил порог. А этот хмырь решил закрыть замки изнутри, чтобы не привлечь внимание соседей. Когда я вошел в прихожую, а потом в гостиную, то увидел вора. Он стоял в полоборота и не видел меня. Он не слышал, как я появился. Мне пришлось просто стукнуть его от души и удалиться. Я не хотел его убивать, так случайно получилось. Что бы ты сделал с собакой, окажись она дома? На этот случай у меня имелся электрошокер. Почему не применил его к вору? Не было времени на размышления, как-то автоматически получилось. Как вскрывал замки? Я не поленился, проследил, где бывает Иноземцева. Самый удобный момент выдался, когда одежду она оставляла в кабинке фитнес-центра. Дамочка тренируется, следит за собой. Такую манипуляцию я проделал два раза. со старыми ключами и после того, как она заменила старые замки на новые. А для того, чтобы сделать слепок, достаточно одной минуты. Эксперты, обнаружив в кармане Погорельцева отмычки, не стали особенно ковыряться в замке. А напрасно, иначе обнаружили бы, что там побывали еще и неродные ключи. Хоть меня Георгич и уверял в обратном, — думал Трещоткин с досадой. Много промахов в этом деле. В этой череде ошибок следователь не давал поблажек и себе. Следствие вел вяло, еще эта операция по удалению аппендицита так не кстати выбила из колеи. Александр прочистил горло. Сейчас он уже точно наверстает упущенное. Мирона Иноземцева зачем по голове тюкнули? Новые ключи от квартиры искали, а заодно вычистил карманы от ненужных улик. Следователь знал, что ответа не дождется, а Роман вздохнул. Он сам воспитывал дочь. Если бы с девочкой случилось нечто подобное, детектив задушил бы своими руками того, кто ударил его ребенка. Ну что сделано, то сделано. Так, переходим к самой значимой части нашего разговора. После паузы продолжил Александр Алексеевич. — Что вы искали? — Ключ. — Ага, — кивнул Трещоткин. Он поднялся и сложил руки на груди. — Какой ключ? — Не знаю. — Предположим. — Кто заказчик? — Не знаю. — Как он связывался с вами? — По телефону. Обратный номер всегда был недоступен. — Послушайте, вы не в том положении, чтобы я вытягивал каждое слово. Выкладывайте все, что вам известно. Мужик или баба, какой голос, какие именно просьбы звучали, как рассчитывался клиент. Дело в том, что в этих заданиях я не видел нарушения статей закона. По большому счету, я не переступал черту дозволенного. Да, проник на частную территорию, забрал никому ненужную вещь. Я не предполагал, что нас окажется двое. Это моя самая большая оплошность после той машины с брусом. Когда я услышал от клиента суть поручения, то даже не подумал отказываться еще потому, что оплата оказалась очень щедрой за такое плевое дело. Клиент разговаривал со мной с закрытого номера. То ли соединение было некачественным, то ли абонент специально создавал помехи, но я не могу точно ответить, с кем говорил — с мужчиной, женщиной или стариком. Вы не думали, что второй выполнял задание того же заказчика? Хотите сказать, что на такую ерунду он нанял нас двоих? Нет. Я детектив и сразу оценил обстановку, как только вошел в гостиную. Заказчик сообщил точно, где и что искать. А этот парень навел в комнате бардак, открыл двери шкафа, вывалил бумаги и вещи на пол. Точно он искал деньги и драгоценности. Кому вы должны были передать ключ? Я действовал по строго оговоренной схеме. Отвез коробку на Киевский вокзал и оставил в ячейке камеры хранения. Поинтересовались, кто забрал? Зачем мне это? Клиент как-то объяснил задание? Ну, вы же прекрасно понимаете, что в таких случаях ставится цель. Исполнитель идет и делает, за что получает вознаграждение. Клиента не интересует, какими методами и способами решится проблема. А исполнителю не важна подоплека, а интересна лишь финансовая составляющая. Когда вы отнесли пакет на вокзал? 30 декабря, как только забрал ключ из ящика. Номер ячейки запишите и нарисуйте ключ. Трещоткин протянул лист бумаги и ручку детективу. Коротченко быстро записал цифры. Его мысли лихорадочно бегали, по всей видимости, пока следствие не докопалось до его связи с Эдуардом. Но это дело времени, и все же облегчать задачу рыжему следователю он не собирался. Роман замешкался, потом спросил. — Кстати, как вы вышли на меня? Я ведь не оставил никаких следов. Никто не смог бы меня опознать, свидетелей нет, камеры уличного наблюдения только со стороны фасада дома. — И все же вы наследили. Вы сэкономили на перчатках. Пластик зацепился за угол коробки, когда вы искали ключ. Вы не снимали верхние одежды, вспотели и смахнули пот со лба пальцем с порванной перчаткой. Потом оперлись рукой о подоконник. Наверное, проверяли, идет ли хозяйка, а она действительно уже шла по двору с собакой. Вы вышли, заперли дверь, а так как лифт застрял на верхних этажах, без боязни спустились вниз. Шар закрывал лицо, руки в карманах, и иноземцева при всем желании не смогла бы вас опознать. Собака Люська смогла бы, у нее чуйка, но ее никто не спрашивал. «Что со мной будет? Я во всем признался чистосердечно. Вы же человек системы, хоть и вы были из нее, однако в курсе процессуальных действий. Пока побудете здесь, а потом суд решит». Следователь помедлил. «Это все, что вы можете сказать по поводу заказчика?» «Я могу позвонить. Надо предупредить жену». Резко перешел на другую тему Короченко. «У вас появится такая возможность. И позаботьтесь об адвокате». После допросной Трещоткин отнес записи экспертам и вернулся в кабинет. Неожиданно и резко задребезжал телефон. Александр растянул улыбку, увидев номер Татьяны. «Привет, Танюша!» Он почему-то радовался, что может называть ее таким уютным именем. Однако Татьяна оказалась не настроена на лирический лад. Трещоткин слегка осадил ее взволнованность. «Только не чисти, давай по порядку. Мирон обнаружил Ольгу Николаевну, мою свекровь, в дурдоме. Ее надо как-то оттуда забрать, и это сделать можешь только ты». «Ничего не понимаю. Как парень попал в психиатрическую клинику?» «Сейчас это не важно. Об этом поговорим потом. Сначала надо старуху вызволить из лап карательной психиатрии». «Таня, что ты такое несешь? Какая карательная психиатрия? Кому нужно закалывать старого человека и превращать в овощ? Она что, обладатель несметных богатств или носитель тайной информации?» «Нет, конечно, но факт остается фактом. Бабуся в дурдоме, откуда ее надо забрать? Я уже еду туда, но меня не пустят. Часы посещения только для родственников». «Не паникуй. Сбрасывай адрес. Я выезжаю». Через 3 часа Татьяна, Мирон и Трещоткин расположились за столом. Мирон переводил взгляд от матери на следователя. В клинику вызволять старушку его не взяли, поэтому парня разбирало любопытство, и он восклицал, переходя почти на фальцет. «Расскажите же, наконец, как вам удалось спасти бабушку? Что с ней произошло?» Татьяна, округлив глаза, прижала палец к губам, без слов призывая сына снизить звук. Все повернулись в сторону гостиной, где задремала Ольга Николаевна. «Это я хочу узнать, как ты попал в клинику для душевнобольных», — сдавленным голосом проговорила мать. «Это за каким лешим тебя занесло в такие дебри?» «Что может быть логичнее безумной, красивой, абсолютно неправдоподобной случайности?» — продекламировал парень и добавил. «Сергей Довлатов, записки надзирателя». «Я ремень сейчас возьму», — не на шутку разгневалась мать. «Отхожу, мало не покажется». «Я на работу устраивался», — нехотя выдавил из себя Мирон после короткой паузы. «Хочу стать психиатром. Для этого решил начать с АЗОВ. И деньги нам сейчас нужны. Да не в этом дело. Сначала я поехал к бабушке на квартиру. Там ее не обнаружил. Решил, что она или у какой-нибудь подруги справляет праздник, или у Матильды. А вот когда появился в больнице, медбрат взял меня на стажировку. Я мыл пол в палатах. В одной обнаружил бабусю в удручающем состоянии». «Ты смерти моей хочешь?» Татьяна открыла холодильник, вынула бутылку коньяка, поставила на стол 2 рюмки и плеснула напиток. 1 рюмочку иноземцева протянула Александру. «А мне?» — на полном серьезе спросил Мирон. «Рука в говне!» Татьяна легко скользнула по волосам сына ладошкой, имитируя подзатыльник. Она посмотрела на Трещоткина, призывая составить компанию. Тот поднял руку с бокальчиком, потом они кивнули друг другу, закинули содержимое в рот. «А вы ничего так?» «Спелись», — подивился Мирон. «С тобой я потом разберусь», — мать сверкнула глазами в сторону сына. Тут же ее плечи опали, и из груди вырвался долгий выдох облегчения. «Но как ты вовремя появился в нужном месте? Просто рок какой-то! А бабусь-то наш везунчик!» Татьяна легко коснулась руки Трещоткина. «Саша, расскажи, что произошло. Как главврач отреагировал на твое появление? Каким образом Ольга Николаевна оказалась в клинике?» Трещоткин задумался на секунду. Он сам не заметил, как постепенно и незаметно втянулся в круговорот проблем этой семьи. Еще несколько дней тому назад он понятия не имел о существовании этих людей, а сейчас знает все, что происходит не только с Татьяной, но и с ее товарищем попом Василием и даже с бывшей свекровью. Вдруг мелькнула предательская мысль, а нужна ли ему вся эта канитель? Он вырвался из одних тяжелых отношений, не успел глотнуть воздуха свободы, как погрузился в другие. Александр не собирался спорить сам с собой о том, что отношения ему нравились. Они пахли ванилью, пирожками, теплом и уютом. В них он ощущал себя важной и значимой персоной. Без его участия не могло решиться ни одно, даже самое малое дело. И речь шла не о бабочках в животе, не о возвышенной влюбленности, а о вещах более весомых. Их связь образовалась на взаимопонимании и выручке. Трещоткин неожиданно понял, что в нем нуждаются, и если с собакой Люськой что-то приключится, Татьяна и Мирон в первую очередь обратятся к нему. И ведь даже спасибо не говорят, воспринимают как должное. А может, ну его к лешему, пока не поздно завязать с этой историей, снова уползти в свою улитку, отгородиться от соблазнов высоким забором и пить пиво по выходным перед телевизором и не лезть в чужие жизни. Александр неожиданно для себя понял, что уже не хочет быть без этих людей, без их трудностей, страданий и перипетий. В их проблемах все здоровое и какое-то качественное, честное и понятное, без интриг и подводных камней. Он, как завсегдатай баров, прокатил по столу рюмку. «Повторите, пожалуйста». Татьяна безропотно подчинилась, снова до краев наполнила рюмки. Они, по образовавшейся привычке, кивнули друг другу и запрокинули содержимое в себя. Лишь Мирон громко отхлебывал из кружки чай и ерзал от нетерпения. «А дело было так», — начал рассказ следователь. Со слов главного врача скорую помощь вызвала гражданка Курицына. Ольга Николаевна приехала в коттеджный поселок навестить бывшую сноху. Неожиданно пожилая дама вспала в неистовство, стала выкрикивать угрозы, бить посуду и замахиваться на беременную женщину. С каждой минутой поведение старушки становилось все более непредсказуемым и опасным для окружающих. Матильда прибежала к соседям и вызвала неотложку. Прибывшие доктора нашли больную в полном психическом расстройстве и доставили в клинику. Там ей вкололи успокоительное и оформили в отдельную палату, которую и оплатила сердобольная Курицына, которая прибыла следом. Беременная женщина простила отнестись к свекрови лояльно, мол, после гибели сына Ольга Николаевна находится в состоянии непрекращающегося стресса. Она просила дежурного доктора дать возможность даме просто выспаться и привести нервы в порядок. Также сноха настаивала не применять к женщине никакие психотропные препараты. А про пациентку на время праздников и правда забыли. Когда она включилась в реальность, ее кормили, поили, водили в туалет, а потом снова погружали в нирвану. Короче, делали все, как просила сноха. Я думаю, что Матильда хорошо заплатила за содержание дамы в клинике. Следователь с усмешкой посмотрел на парня. Но никто не мог предполагать, что вот этот рыцарь на белом коне появится в чертогах психиатрии. Мирона вело провидение, когда он обнаружил бабушку в таком состоянии. — Так у Ольги Николаевны психиатр обнаружил какие-нибудь отклонения? В клинике на нее даже карточку не завели. Матильда уверила, что заберет бабушку сразу после праздников, мол, пока ей лучше побыть под присмотром врачей. И бабушку отпустили без всяких подписок и предписаний. Тревожность Мирона постепенно утихомирилась. Ее поставили на учет. «Говорю, даже карточку не завели». «Но что могло спровоцировать агрессивное поведение Ольги Николаевны?» «Думаю, и кто, и что. Про бардак, который учинила старушка, мы знаем со слов Матильды. Прибывшие врачи действительно увидели битую посуду, но утверждать, что это сделала серьезная дама, никто не может. Поведение Ольги Николаевны действительно было неадекватным. Она заговаривалась и не совсем координировала свои движения». Однако врачи по просьбе Курицыной не проводили никаких исследований, просто вкололи успокоительные препараты и устроили в отдельной палате. «Уж не хочешь ли ты сказать, — Таня округлила глаза, — что Матильда приложила руку к тому, чтобы свекровь сделалась сумасшедшей?» «Я не знаю, — покачал головой Трещоткин. Прошло больше 3 дней, и если старушка употребила какие-то препараты, вольно или невольно, то никакая экспертиза уже не сможет ничего обнаружить. — Ну зачем ей это? — парень подскочил. — Я предполагал, что эта курица на многое способна. — У нас ничего на курицу нет. Можно расспросить Ольгу Николаевну после того, как она придет в относительную стабильность. Только кто поверит словам женщины после того, как она побывала в психиатрической клинике? Замолчали. Каждый думал о своем. Неожиданно тишину прервал телефон Трещоткина. Он откликнулся, потом поднялся и сунул телефон в карман брюк. «Ну вот, хотел провести с вами вечер, но возникли важные дела. Надо ехать». «Ты выпил?» — всполошилась иноземцева. «Не вздумай садиться за руль». «Вызови мне, пожалуйста, такси». Он потянулся через стол и поцеловал Татьяну в щеку. Через 40 минут, войдя в кабинет к эксперту, Трещоткин раздраженно выпалил. «Не могло это важное дело подождать до утра?» «Не могло», — оторвался от своих исследований Георгич. «Всплыли новые подробности о Коротченко, которые надо выяснить сегодня. Жена частного детектива наняла крутого адвоката. Завтра с утра его могут выпустить под подписку о невыезде, так что куй железо, пока горячо». «Ладно», — выдохнул следователь, — «рассказывай». Он придвинул стул и сел напротив. Я просмотрел всевозможные телефонные контакты Коротченко и выяснил, что он был связан с неким Эдуардом Ложковым. Парень получил в московском вузе диплом, в том, где из человека делают артиста. С карьерой у парня как-то не задалось. Копнув глубже, я выяснил весьма занятные подробности. Этот несостоявшийся актеришка выполнял для детектива всякого рода поручения, как правило, очень сомнительного свойства. Только ли на Коротченко в поте лица трудился Ложков или промышлял еще чем-то, но зарабатывал парень настолько хорошо, что позволил себе купить квартиру в столице. «Да уж, всем бы так деньгу заколачивать. Не завидуй», — урезонил товарища Георгич. Несколько дней назад тело парня обнаружилось в номере 5-звездочного отеля. Клиент забронировал комнату на несколько дней. Горничная пришла убрать номер после постояльца и обнаружила задушенное тело. Следствие проследило передвижение Эдика по гостиничным камерам. За день до своей гибели он приволокся с дамой. Кино показало, что пара находилась в алкогольном ударе, особенно женщина. Мужик волок ее, как гуттаперчевую куклу. На следующий день до обеда дамочка уже своими ногами покинула красавца. Личность ее установить не удалось. Ложков оставался в гостинице, заказывал в номер еду и алкоголь. Его время пребывания заканчивалось на следующий день. В отелях последний час выезда — 12 дня. 2 часа на уборку номера и в 14 часов заселение следующих постояльцев. Так уже на следующий день в 12 появилась горничная, которая и обнаружила тело. Можно было бы не связывать Коротченко с телом, которое лежало в отеле. Ну, знают мужики друг друга. И никакого криминала. Следствие висит на соседнем РОВД. Я в их дела нос не сую. Только одним фактом я поинтересовался. Эксперт снял очки, потер переносицу и снова надел их на нос. Заметь, не поленился, скатался в отель и проверил камеру со служебного выхода. Во дворе отеля есть что-то вроде черного входа, который ведет в ресторан. — Да ладно. Бросил все дела и отправился выяснять архитектуру гостиницы. Недоверчиво сузил глаза Александр. — На самом деле я находился рядом. Поехал в центральную криминалистическую лабораторию по своим делам, а на месте по адресу понял, что отель находится неподалеку. Сориентировался на местности и вышел на ресторатора. На заднем крыльце камеры никогда не стояли. Директор ресторана заподозрил бармена в том, что тот торгует левым алкоголем. Вот решил присмотреть за ним. О слежке никто не знал. Ресторатор все видео замкнул на своем телефоне. По моей просьбе сознательный гражданин выслал мне кино, где я и увидел интересующего нас гражданина. Утром, буквально за 2 часа до обнаружения трупа, у служебного входа останавливалась машина Коротченко. В отель частный детектив провел около 10 минут. Потом он вышел также через служебный вход и уехал. — Ты поделился этими знаниями с коллегами из РОВД? — Нет. — Значит, Роман задушил своего подельника? Как-то не вяжется. Погорельцева он убил случайно, просто кулаком, а тут Хладнокровно задушил своего товарища. Нет, не задушил. Когда Короченко появился в отеле, Ложков был уже мертв. Поэтому я решил, пока ничего не сообщать коллегам, прежде посвятить тебя в нюансы. Трещоткин задумался. Криминалист толкнул его ногой под столом. Чего сидишь? Иди допрашивай, Короченко. Какие дела они мутили с Ложковым? Ишь, какой прыткий. Что ему предъявлю? Лишь знакомство или то, что они разговаривали по телефону? Детектив открестится от всех доводов. Он же приезжал в отель. И что? Скажет, что зашел выпить кофе в баре или воспользовался служебным туалетом. У коллег из РУВД тоже есть база с отпечатками пальцев. Значит, Короченко не наследил, если они не вышли на него. До завтрашнего обеда у меня есть время. А у тебя есть фото той дамы, которая провела ночь с Ложковым? Сброшу на твой телефон. Только в этом направлении ты ничего не накопаешь. Мало ли, кто с кем спит. Почему Ловелас не повел даму в свою новую квартиру, а воспользовался отелем? И гостиница дорогая в центре города, а не мотель на окраине. Неспроста Короченко побывал в отеле. Что-то они там мутили. И в номере Роман видел мертвого Эдуарда, поэтому из него слова сейчас не вытянешь. А еще я проверил камеры с Киевского вокзала. Из ячейки содержимое забирала толстая тетка. Картинки тебе тоже вышлю. Я ее идентифицировать не смог. Ты работу сделал за меня. Трещоткин поднялся. Бутылка коньяка как вознаграждение устроит? Две. Ну, две так две. Тогда сделай еще доброе дело. Обратись с запросом в архив. Наведи справки вот про этих людей. Сейчас они уже в солидном возрасте. Следователь положил на стол исписанный листок. Что узнавать? Живы ли? А если нет, то где похоронены? В общем, выясни все, что сможешь.